Хотя Тони трогали редко, однако неприязнь тещи он ощущал уже давно. «Конечно, с профессиональной точки зрения я мог ожидать большего, но мы это уладим». Он прекрасно умел находить компромиссы и давно понял, что легче разрешить конфликт, когда не придаешь ему слишком большого значения. Тони переступил порог библиотеки и сел в глубокое кожаное кресло. Когда-то он считал, что будет жить в этом доме или, по крайней мере, управлять отсюда компанией. К счастью, обстоятельства изменились, и он смог поселиться в городе. В долине Напа можно было заниматься только одним — следить за созреванием винограда. «Ну что, Пилар?» Его улыбка была такой же непринужденной и чарующей, как обычно. «Как поживаешь?» «Как поживаю?» — Пилар подавила истерический смешок. «Вполне прилично. А ты?» «Хорошо. Конечно, дел много. Кстати, как ты относишься к предложению Лассигнора поработать на компанию?» «Никак не отношусь». У ошеломленной Пилар еще гудела в ушах. «У меня не было времени об этом подумать». «Я уверен, что ты прекрасно справишься». Тони наклонился вперед. Его лицо стало серьезным. «Он в совершенстве владеет искусством обмана», — с привычной горечью подумала Пилар. «Притворяется заботливым, проявляет видимость интереса». «Ты красивая, умная женщина и можешь пригодиться компании в любом качестве. Работа пойдет тебе на пользу. Ты наверняка обнаружишь в себе какой-нибудь талант и сделаешь карьеру». «Она...» Хотела иметь семью, мужа и детей, и не мечтала о карьере. «Тони, мы пришли сюда, чтобы поговорить обо мне или о тебе?» «Одно другого не исключает, вернее, не совсем. Пилар, я думаю, что предложение Терезы может стать для нас шансом начать новую жизнь». Он взял ее за руку небрежным жестом Лавеласа, интимно и в то же время покровительственно. «Наверное, нам был нужен этот толчок. Я думаю, тебе было трудно смириться с мыслью о разводе». «Серьезно?» «Конечно». «Кажется, она собирается упираться. Господи, как надоело!» «Пилар, мы уже несколько лет живем врозь. Это факт». Она медленно и неохотно высвободила руку. «Ты говоришь о жизни, которую мы вели после твоего переезда в Сан-Франциско, или о времени, когда мы продолжали сохранять видимость брака?» «О, Господи, начинается!» — Тони тяжело вздохнул. «Пилар, наш брак оказался неудачным. Прошло столько времени. Какой смысл вновь спрашивать, почему, зачем и обвинять друг друга?» «Вновь? Разве мы когда-нибудь спрашивали об этом?» «Впрочем, возможно, ты прав. Время, когда разговоры могли что-то изменить, прошло. Честно говоря, я был несправедлив к тебе, когда не пожелал расторгнуть наш брак официально. Но мне казалось, что ты не сможешь начать новую жизнь». «На самом деле это тебя нисколько не интересовало. Правда?» Пилар встала, подошла к камину и уставилась на пламя. «О чем они говорят? Какой в этом смысл?» «Давай не будем кривить душой. Ты приехал сюда, чтобы попросить у меня развода, и это не имеет никакого отношения к решениям моей матери, решениям, о которых ты ничего не знал, когда надевал кольцо на палец Рене». «Даже если и так, все давно кончено. Притворяться было бы глупо. Пилар, я гнал от себя мысль о разводе, потому что думал о твоем благе. Самое забавное, что он верил собственным словам, верил до такой степени, что они звучали совершенно искренне. И теперь прошу развода тоже ради твоего блага. Тебе пора начать новую жизнь». «Нет, не так».